вы согласны, что вот искусство и кооперация, они могут стоять рядом, на одной ступени? Ну, знаете, наверное, да, потому что с тех пор, как возникла кооперация, я на своем примере, я уже могу не работать кочегаром, не кидать уголь, а могу заниматься своей музыкальной деятельностью. Вот, потому что могу уже вот теперь, там, не прошло там, 7 лет, в конце концов, этим как-то обеспечить свою жизнь. Это, наверное, не только благодаря кооперации, а прежде всего благодаря... Однако... А ваше личное отношение к кооперации? Ну, сложное отношение. Я считаю, что кооперация – дело очень нужное. Единственная проблема в том, что вот ее упрекают все в спекуляции. Вот. Ну, я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит, закон такой или власть слабая, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть.